Глава 4. Мама учит меня бою быков. Мы мчались сквозь ночь по темным проселкам. Ветер хлестал по комара. Дождь сплошным потоком стекал по лобовому стеклу. Не понимаю, как мама могла что-то видеть, но она изо всех сил давила на газ. Всякий раз при вспышке молнии я смотрел на сидевшего рядом со мной на заднем сиденье Гровера и гадал. То ли я сошел с ума, то ли он вырядился в какие-то замысловато лохматые штаны. Но нет. Запах был точно такой же, как тогда, в детском саду, когда нас возили на экскурсию на площадке молодняка. Пахло ланолином, как от шерсти. Запах скотного двора. «Значит, ты и мама знакомы?» — только и сумел сказать я. Гровер стрельнул глазами в зеркало заднего вида, хотя машин сзади не было. «Ну, не то чтобы знакомы», — ответил он. «Я имею в виду, мы никогда не встречались лично. Но она знала, что я за тобой наблюдаю». «Наблюдаешь за мной?» «Вроде смотрителя, чтобы удостовериться, что с тобой все в порядке». «Но я был твоим другом и не притворялся», — торопливо добавил он. «И я и правда твой друг». «А кто же на самом деле мой друг?» «В данный момент неважно». «Неважно? Начиная от поезда, мой лучший друг оказался ослом». Гровер издал резкий горловой звук, напоминавший ржание. Я слышал, как он ржал и раньше, но всегда считал это приступом нервного смеха. Теперь же я понял, что это скорее раздраженное мычание. «Козел!» — вскликнул. «Что? Нижняя часть у меня козлиная». «Ты только что сказал, что это неважно». «Не, есть сатиры, которые забили бы тебя копытами за такое оскорбление». «Вот это да». «Постой, сатиры? Ты вроде как из мифов мистера Браннера?» «Выходит, те самые дамы за прилавком с фруктами тоже миф, Перси?» «И мисс Дотс миф?» «Так, значит, ты допускаешь, что мисс Дотс была на самом деле?» «Конечно». «Тогда почему, чем меньше ты будешь знать, тем меньше монстров навлечешь на свою голову?» Сказал Гровер так, будто это было совершенно очевидно. «Мы навели на людей туман, надеясь, что ты примешь это за галлюцинацию. Но все бестолку. Ты стал понимать, кто ты». «Кто я? Погоди минутку. Что ты имеешь в виду?» Странный рев снова раздался позади нас. Я уже слышал его, но на этот раз он приблизился. Кто бы за нами ни гнался, он по-прежнему унесся по нашему следу. «Перси», — вмешалась мама, — «слишком много надо объяснить, а времени слишком мало. Мы должны доставить тебя в безопасное место». «Безопасное? Но от кого и от чего? Кто за мной гонится?» «Ничего особенного», — ответил Гровер, явно задетый моим замечанием насчет осла. «Всего лишь повелитель мертвых и несколько его кровожадных любимчиков». «Гровер, простите, миссис Джексон, пожалуйста, не могли бы вы ехать немного быстрее?» Я старался рассудком охватить все, что происходит кругом, но мне это не удавалось. Я понимал, что это не сон, с воображением у меня было туговато. Мне никогда не могло присниться что-нибудь настолько странное. Мама круто свернула влево. Мы выехали на более узкую дорогу, помчались мимо темных фермерских домов, лесных холмов и надписей «Чужую клубнику не рвать» на белых частоколах. «Куда мы едем?» — спросил я. «В летний лагерь, про который я тебе говорила». Голос матери звучал напряженно. Ради меня она изо всех сил пыталась скрыть свой страх. «Туда, куда хотел отправить тебя отец». «Туда, куда ты не хотела, чтобы я ехал». «Пожалуйста, дорогой», — взмолилась мама. «Все слишком серьезно. Попробуй понять, ты в опасности. Потому что какие-то странные дамы перерезают пряжу?» «Это были не старые дамы», — сказал Гровер. «Это были богини судьбы. Понимаешь ли ты, что это означает? То, что они явились перед тобой, они делают это только тогда, когда ты... Когда кто-нибудь вот-вот умрет». «Вау! Ты сказал, ты?» «Нет, я сказал, кто-нибудь. Ты имел в виду меня. Я имел в виду не тебя конкретно, нечто общее. Не тебя лично, разумеется». «Мальчики!» — оборвала нас мама. Она резко крутанула баранку вправо, и на мгновение я заметил фигуру того, от кого она уворачивалась. Темные, трепещущие на ветру очертания, которые потом словно сдуло штормом. «Что это было?» — спросил я. «Мы уже почти там», — отозвалась мама, не обращая внимания на мой вопрос. «Еще милю. Ну, пожалуйста, пожалуйста». Я не знал, где это там. Но я лежал в машине, опрокинувшись на сиденье, и мне хотелось, чтобы мы наконец приехали. Снаружи были только дождь и тьма. Пустынная загородная местность, которую проезжаешь, когда добираешься на дальнюю оконечность Лонг-Айленда. Я подумал о мисс Дотс и о том, как она превратилась в тварь с острыми клыками и кожистыми крыльями. Мои конечности дрожали от настигшего меня потрясения. Она действительно была не человеком, она хотела убить меня. Потом я вспомнил о мистере Браннере и мече, который он мне бросил. Прежде чем я успел спросить об этом Гровера, волосы у меня на голове встали дыбом. Последовала ослепительная вспышка, пробравший меня до костей грохот, и наша машина взорвалась. Помню чувство невесомости, и меня как будто сплющило, обожгло и облило водой из крана одновременно. Отлепившись лбом от спинки водительского сиденья, я сказал: «Вау!» «Перси!» — крикнула мама. «И я в порядке!» Я постарался стряхнуть с себя оцепенение. Я был жив. Машина на самом деле не взорвалась. Мы съехали в кювет. Водительские дверцы заклинило в грязи. Крыша треснула, как яичная скорлупа, и дождь хлестал свои дырки. Молния. Это было единственное объяснение. Нас скинуло с дороги. Рядом со мной на заднем сиденье лежало нечто большое, неподвижное и бесформенное. Гровер. Он тяжело осел на бок. Кровь струйкой стекала у него изо рта. Я потряс его мохнатое бедро, думая, нет, даже если мой лучший друг наполовину животное со скотного двора, я не хочу, чтобы он умирал. Потом Гровер простонал. Еды. И я понял, что надежда осталась. «Перси», — сказала мать, — «мы должны...» Ее голос пресекся. Я оглянулся. При вспышке молнии сквозь заляпанное грязью заднее стекло я увидел фигуру, которая ковыляла, подбираясь к нам по обочине. При виде ее мурашки пробежали у меня по всему телу. Это был темный силуэт могучего парня, похожего на футбольного игрока. На голову у него было наброшено что-то вроде одеяла, торс мускулистый и покрыт шерстью. Поднятые руки походили на рога. Я с трудом проглотил комок слюны. «Кто это?» «Перси», — сказала мать до ужаса спокойным голосом. «Выметайся из машины». Потом она бросилась к водительской дверце. Та завязла в грязи. Я попробовал открыть свою. То же самое. В отчаянии я посмотрел на отверстие в крыше. Оно могло послужить выходом, но края его были рваны и дымились. «Вылезай через другую дверцу», — велела мать. «Перси, ты должен бежать. Видишь то большое дерево?» «Что?» Еще одна вспышка молнии. Я сквозь дымящуюся дыру в крыше увидел дерево, которое она имела в виду. Огромная сосна, размером с рождественскую елку в Белом доме, росла на вершине ближайшего холма. «Это граница участка», — сказала мама. «Доберись на холм, и внизу, в долине, увидишь большой фермерский дом. Беги к нему и не оглядывайся. Кричи, что есть сил, чтобы тебе помогли. Не останавливайся, пока не добежишь до двери». «Мам, ты пойдешь со мной». Лицо ее было бледным, глаза печальные. Так она обычно глядела на океан. «Нет!» — закричал я. «Ты пойдешь со мной!» «Помоги мне вытащить Гровера!» «Дайте мне еды!» — простонал Гровер чуть громче. Эго с одеялом на голове приближался к нам, порыкивая и пофыркивая. Когда он подошел поближе, я понял, что он не может держать одеяло на голове, потому что его руки, мощные мясистые руки, болтались по бокам, и никакого одеяла не было. Если только считать его массивную косматую голову, слишком крупную, чтобы быть его головой. Его головой. А кончики того, что напоминали рога... «Мы ему не нужны», — пояснила мать. «Ему нужен ты. Кроме того, я не могу пересекать границу участка. Но некогда, Перси, иди, пожалуйста». Тут я просто обезумел от злости на свою мать, на козла Гровера и на рогатое существо, походившее на быка. Да, на быка. Которое пошатывалось и медленно, целенаправленно подбиралось к нам. Я перелез через Гровера и распахнул дверцу. Отказался подождем. «Мы пойдем вместе. Давай, мам. Я же тебе сказала. Мам!» «Я тебя не оставлю. Помоги мне с Гровером». Я не стал дожидаться, что она ответит. Я вылез сбоку и вытащил Гровера. Он оказался на удивление легким, хотя я не мог бы отнести его один, без маминой помощи. Оглянувшись, я впервые ясно разглядел монстра. Он был 7 футов ростом, с руками и ногами, словно с обложки журнала для культуристов. Бугристые бицепсы, трицепсы и всякие там цепсы бейсбольными мечами выпирали из-под оплетенной венами кожи. Одежды на нем не было вовсе, кроме ослепительно белых подштанников, что выглядело бы забавно, не будь его верхняя часть столь устрашающей. Жестокие бурые волосы росли прямо от пупка и становились все гуще плечам. Шея его представляла нагромождение мускулов, покрытых шерстью, и венчалась огромной головой с мордой длиной с мою руку. В сочащихся соплями ноздрях поблескивало медное кольцо, черные глаза смотрели свирепо, а рога, кончики огромных черно-белых рогов, были настолько острые, что никакой электроточилкой так не заточишь. Я прекрасно узнал монстра. Он был героем одной из самых первых историй, которые рассказывал нам мистер Браннер. Но не мог же он быть настоящим. Дождь заливал мне глаза, и приходилось постоянно моргать. «Это сын Пасифай», — сказала мать. «Жаль, что я не знала, до чего же мне терпится тебя убить». «Но это же Мин. Не произноси его имени», — предупредила мать. «Имена тоже наделены силой». Сосна была по-прежнему очень далеко, по меньшей мере ярдах 100 вверх по холму. Я снова бросил быстрый взгляд назад. Человек-бык склонился над нашей машиной, заглядывая в окна, точнее говоря, не заглядывая. Он все больше сопел и принюхивался. Я не совсем понимал, что его так беспокоит, ведь мы были всего так в каких-то 50 футах. «Дайте поесть», — простонал Гровер. «Тсс», — сказал я ему. «Мама, что он делает? Он что, не видит нас?» «Зрение и слух у него никуда», — ответила она. «Он идет по запаху. Но скоро он сообразит, где мы». Словно напав на след, человека-бык яростно заревел. Он поднял комара Гейва за разбитую крышу, причем шасси надсадно заскрипели. Занес машину над головой и швырнул на дорогу. Врезавшись в мокрый асфальт, она проехала еще с полмили, разбрасывая вокруг сноп искр, прежде чем остановилась. Бензобак взорвался. «Не царапины», — припомнила слова Гейва. «Упс». «Перси», — сказала мама. Как только он увидит нас, он сразу же бросится. Держись последние секунды, а потом беги, прыгай из стороны в сторону. Он не может менять направление, когда бросается. Понял? Откуда ты все это знаешь? Я уже давно беспокоилась, что они могут напасть на тебя. Мне следовало этого ожидать. Я была эгоистичной, когда держала тебя при себе. Держала меня при себе, но... Еще один взрыв яростного рева, и человек-бык оглушительно топача ринулся вверх по холму. Он учуял нас. Сосна была теперь всего в нескольких ярдах, но холм становился все более крутым и скользким, а Гровер отнюдь не полегчал. Человек-бык стремительно приближался, еще несколько секунд, и он настигнет нас. Силы у мамы были уже, наверное, на исходе, но она продолжала поддерживать Гровера за плечо. «Давай, Перси, по отдельности, помни, что я сказала». Мне не хотелось шарахаться из стороны в сторону, но возникло ощущение, что она права, и это наш единственный шанс. Я бросился влево, потом повернулся и увидел, что монстр догоняет меня. Его черные глаза горели ненавистью, и он то и дело срыгивал тухлым мясом. Опустив голову, монстр кинулся вперед, нацелив свои острые, как бритва рога, прямо мне в грудь. Страх, засевший у меня в желудке, подталкивал меня рвануться вперед, как стрела, но это не сработало бы. Мне было бы ни за что не опередить это существо, поэтому я развернулся и в последний момент отпрыгнул в сторону. Человек-бык промчался мимо, как грузовой поезд, затем заревел от отчаяния и повернулся, но на этот раз не ко мне, а к матери, которая в этот момент усаживала Гровера на траву. Мы взобрались на вершину холма. По другую его сторону, точь-в-точь, как говорила мать, я увидел долину и желтый свет в окнах фермерского дома, различаемый сквозь туман. Но все это примерно в полумиле, нам никогда до них не добраться. Человек-бык заворчал, роя землю ногами. Теперь он смотрел на мою мать, которая медленно отступала вниз по холму, к дороге, стараясь отвлечь чудовище от Гровера. «Беги, Перси!» — крикнула она мне. «Я не могу идти дальше, беги!» Но я стоял на месте, застыв от страха, когда чудовище бросилось на нее. Мама попыталась увернуться, как советовала мне, но монстр усвоил урок. Выбросив вперед руку, он схватил ее за шею и не дал ей отскочить. Когда он поднял ее, мама продолжала бороться, руками и ногами калашматя по воздуху. «Мама!» Она перехватила мой взгляд и сдавленным голосом снова выкрикнула «Беги!». Затем чудовище со злобным рычанием сомкнуло свои ручища на шее моей матери, и она рассеялась. У меня на глазах, обратившись в свет, мерцающую золотистую оболочку, как если бы была голографическим изображением. Ослепительная вспышка, и... ее попросту не стало. «Нет!» Мой страх сменился гневом. Вновь обретенные силы жгли меня изнутри. Я почувствовал тот же прилив энергии, как тогда, когда увидел, как у мисс Дотс выросли когти. Человек-бык подобрался к Гроверу, беспомощно лежавшему на траве. Монстр сгорбился над ним, обнюхивая моего лучшего друга так, словно собирался поднять Гровера и тоже заставить его исчезнуть. Я не мог этого допустить. Я сорвал с себя свой красный дождевик. «Эй!» — завопил я, что было мочи, размахивая курткой и забегая сбоку от монстра. «Эй, дурень! Кусок говядины! Рр!» Чудовище обернулось ко мне, потрясая своими увесистыми кулачищами. У меня возникла мысль. Возможно, глупая, но все же лучше, чем совсем ничего. Прислонившись к большой сосне, я стал размахивать красной курткой перед человеком-быком, рассчитывая в последний момент отпрыгнуть в сторону. Но все случилось совсем не так. Человек-бык ринулся вперед быстро, слишком быстро, вытянув руки, чтобы схватить меня, когда бы я не отпрыгнул. Время замедлилось. Мои ноги напряглись, я не мог отпрыгнуть в сторону, поэтому я подпрыгнул вверх, оттолкнувшись как от трамплина от головы этого чудовища, перевернулся в воздухе, правда не слишком высоко, и приземлился прямо ему на шею. Как только мне это удалось. Соображать было некогда. Доли секунды позже монстр со всего размаху врезался головой в дерево, и сила удара была такова, что меня чуть не вышибло все зубы. Человек-бык, пошатываясь, стал бродить вокруг дерева, стараясь стряхнуть меня. Я вцепился в его рога, чтобы он меня не сбросил. Гром и молнии бушевали вовсю. Дождь застилал мне глаза. Нос мой наполнился отвратительным запахом гнилого мяса. Монстр замотал головой и взбрыкнул, как на Бенарадео. Он мог просто повернуться к дереву и расплющить меня об него, как лепешку. Но я постепенно понял, что эта тварь была запрограммирована только на движение вперед. Между тем лежавший в траве Гровер застонал. Я хотел было завопить, чтобы он заткнулся, но побоялся, что откушу себе язык, поскольку меня так мотает из стороны в сторону. «Еды!» — воззвался Гровер. Человек-бык развернулся к нему, снова стал рыть землю и приготовился к нападению. Я вспомнил о том, как он выжил жизнь с моей матери, заставил ее исчезнуть, как вспышку света, и ярость разлилась по моим жилам, как легко воспламеняющееся горючее. Ухватившись обеими руками за один из рогов, я дернул его на себя, что есть мочи. Чудовище напряглось, удивленно заворчало и вдруг Треск! Человека-бык завопил и подбросил меня в воздух. Я навзничь упал в траву. Голова моя силой ударилась о камень. Когда я сел, перед глазами у меня стоял туман, но в руке я держал рог, зазубренную кость размером с нож. Тр снова бросился на меня. Даже не думая, что делаю, я перекатился сбоку на бок и встал на колени. Когда чудовище пушечным ядром пронеслось мимо, я метнул сломанный рог прямо в его мохнатную грудную клетку. Человека-бык заревел в агонии. Он заметался на земле, терзая когтями грудь, а затем начал распадаться. Не как моя мать, вспышка золотистого света, а как крошащийся песок, который сдувает порыв ветра. Совсем как мисс Дотс. Монстр исчез. Дождь кончился. Гроза продолжала бушевать, но уже где-то вдалеке. От меня разило, как от домашнего скота. Колени тряслись. Голова, казалось, раскалывается от боли. Я чувствовал себя слабым, перепуганным и содрогался от горя. Только что на моих глазах исчезла мама. Мне хотелось броситься на землю и разрыдаться, но надо было помочь Гроверу. Поэтому я не без труда поднял его на ноги. И мы, пошатываясь, побрели навстречу огням в окнах фермерского дома. Я плакал, звал маму, но в то же время крепко держал Гровера. Я не мог позволить ему умереть. Последнее, что мне запомнилось, это как я рухнул на деревянное крыльцо, увидел вращающийся надо мной вентилятор, вокруг которого велась мошкара, и суровое лицо странно знакомого мне бородатого мужчины, и хорошенькой девочки со светлыми вьющимися, как у принцессы, волосами. Оба смотрели на меня, и девочка сказала: «Это он, иначе и быть не могло». «Тише, Аннабет», — ответил мужчина. «Он все еще в сознании. Отведи его в дом».